великодушный друг, рыцарь, — прошептала она и вздохнула с трудом, как от боли, и тут, только заметив другой букет на столе, назначенный Марфеньке, взяла его, машинально поднесла к лицу, но букет выпал у ней из рук, и она сама упала без чувств на ковер. Часть пятая. Глава первая. На другой день в деревенской церкви Малиновки с 10 часов начали звонить в большой колокол к обедне. В доме была суета. Закладывали коляску, старомодную карету. Кучера оделись в синие новые кафтаны, намазали головы коровьим маслом и с утра напились пьяны. Дворовые женщины и девицы пестрели праздничными разноцветными ситцевыми платьями, платками, косынками, ленточками. От горничных за 10 шагов несло гвоздичной помадой. Егорка явился было неслыханным франтом. В подаренном ему райским коротеньком пиджаке, клетчатых, зеленых, почти новых панталонах и в купленных им самим оранжевом галстухе и голубом жилете. Он в этом наряде нечаянно попался на глаза Татьяне Марковне. — Что это? — строго крикнула она на него. — Что за чучело? На кого ты похож? — Долой! Василиса, выдать им всем ливрейные фраки! И Сережки, и Степки, и Петрушки, и этому шуту, — говорила она, указывая на Егора. — Яков пусть черный фрак да белый галстух наденет, чтобы и за столом служили, и вечером оставались в ливреях. Весь дом смотрел парадно. Только Улита в это утро глубже, нежели в другие дни, опускалась в свои холодники и подвалы, и не успела надеть ничего, что делало бы ее непохожую на вчерашнюю или завтрашнюю Улиту. Да повара почти с зарей надели свои белые колпаки и не покладывали рук, готовя завтрак, обед, ужин и господам, и дворне, и приезжим людям из-за Волги. Бабушка, отдав приказание с раннего утра, в 8 часов сделала свой туалет и вышла в залу к гостье и будущей родне своей, в полном блеске старческой красоты, сдержанным достоинством барыни и с кроткой улыбкой счастливой матери и радушной хозяйки. Она надела на седые волосы маленький простой чепчик. На ней хорошо сидело привезенное ей Райским из Петербурга шелковое светло-коричневое платье. Шея закрывалась шемизеткой с широким воротничком из старого пожелтевшего кружева. На креслах в кабинете лежала турецкая большая шаль, готовая облечь ее, когда приедут гости, к завтраку и обеду. Теперь она собиралась ехать всем домом к обедне, и в ожидании, когда все домашние сойдутся, прохаживалась медленно по зале, сложив руки крестом на груди и почти не замечая домашней суеты, как входили и выходили люди, чистя ковры, приготовляя лампы, отирая зеркала, снимая чехлы с мебели. Она подходила то к одному, то к другому окну, задумчиво смотрела на дорогу, потом с другой стороны в сад, с третьей на дворы. Командовали всей прислугой и распоряжались Василиса и Яков, а Савелий управлялся с дворней. Мать Викентьева разоделась в жемчужно-серого цвета платье с отделкой из темных кружев. Викентьев прибегал уже, наряженный со 8 часов во фрак и белые перчатки. Ждали только появления Марфеньки. И когда она появилась, радости и гордости Татьяны Марковны не было конца. Она сияла природной красотой, блеском здоровья, а в это утро еще лучами веселья от всеобщего участия, от множества со всех сторон знаков внимания, не только от бабушки, жениха, его матери, но в каждом лице из дворни светилось непритворное дружество, ласка к ней и луч радости по случаю ее праздника. Бабушка уже успела побывать у нее в комнате, когда она только что встала с постели. Проснувшись и поглядев вокруг себя, Марфенька ахнула от изумления и внезапной радости. Пока она спала, ей все стены ее двух комнаток чьи-то руки обвешали гирляндами из зелени и цветов. Она хотела надеть свою простенькую блузу, а на место ее, на кресле подле кровати, нашла утреннее неглиже из кисеи и кружев с розовыми лентами. Не успела она ахнуть, как на двух других креслах увидела два прелестные платья, розовое и голубое, на выбор, которое надеть. Ах, сделала она и, вскочив с постели, надела новую блузу, не надев чулок, некогда было, подошла к зеркалу и остолбенела. Весь туалет был уставлен подарками. Она не знала, на что глядеть, что взять в руки. Бросится к платью, а там тянет к себе великолепный ящик розового дерева. Она открыла его, там был полный дамский несессер, почти весь туалет, хрустальные, оправленные в серебро флаконы, гребенки, щетки и множество мелочей. Она стала было рассматривать все вещи, но у ней дрожали руки. Она схватит один флакон, увидит другой, положит тот, возьмет третий, увидит гребенку, щетки в серебряной оправе. И все с ее вензелем «М». «От будущей маман» написано было. Ах, сделала она, растерявшись и захлопывая крышку. Подле ящика лежало еще несколько футляров, футлярчиков. Она не знала, за который взяться, что смотреть. Взглянув мельком в зеркало и откинув небрежно назад густую косу, падавшую ей на глаза и мешавшую рассматривать подарки, она кончила тем, что забрала все футляры с туалета и села с ними в постель. Она боялась открывать их, медлила, наконец открыла самый маленький. Там перстень с одним только изумрудом. «Ах!» — повторила она, и, надев перстень, вытянула руку и любовалась им издали. Открыла другой футляр, побольше, там серьги. Она вдела их в уши и, сидя в постели, тянулась взглянуть на себя в зеркало. Потом открыла еще два футляра и нашла большие массивные браслеты в виде змеи кольцом с рубиновыми глазами, усеянные по местам сверкающими алмазами, и сейчас же надела их. Наконец открыла самый большой футляр. Ах, почти с ужасом, замирая, сделала она, увидя целую реку, 21 бриллиант по числу ее лет. Там бумажка со словами «К этому ко всему», — читала она, — «имею честь присовокупить самый драгоценный подарок лучшего друга моего, самого себя. Берегите его, ваш ненаглядный Викентьев». Она засмеялась, потом поглядела кругом, поцеловала записку, покраснела до ушей и, спрыгнув с постели, спрятала ее в свой шкафчик, где у нее хранились лакомства. И опять подбежала к туалету посмотреть, нет ли чего-нибудь еще, и нашла еще футлярчик. Это был подарок Райского — часы с эмалевой доской, с ее шифром, с цепочкой. Она взглянула на них большими глазами, потом окинула взглядом прочие подарки, поглядела по стенам, увешанным гирляндами и цветами, и вдруг опустилась на стул, закрыла глаза руками и залилась целым дождем горячих слез. «Господи!» — всхлипывая от счастья, говорила она, — «за что они меня так любят все? Я никому ничего хорошего не сделала и не сделаю никогда». Так застала ее бабушка, не одетую, не обутую, с перстнями на пальцах, в браслетах, в бриллиантовых серьгах и обильных слезах. Она сначала испугалась, потом, узнав причину слез, обрадовалась и осыпала ее поцелуями. «Это Бог тебя любит, дитя мое», — говорила она, лаская ее, — «за то, что ты сама всех любишь, и всем, кто поглядит на тебя, становится тепло и хорошо на свете». «Ну, пусть бы Николай Андреевич, он жених, пусть маман его», — отвечала Марфенька, утирая слезы, — «а брат Борис Павлович, что я ему?» «То же, что всем. Одна радость глядеть на тебя, скромна, чиста, добра, бабушке послушна. Мот. Из чего тратит на дорогие подарки? Вот я уже ему дам», — в скобках вставила она. «Он урод твой, братец, только какой-то особенный урод». «Точно угадал, бабушка. Мне давно хотелось синенькие часики, вот эдакие, с эмалью. А что же ты не спросишь бабушку, отчего она ничего не подарила? Марфенька зажала ей рот поцелуем. «Бабушка, любите меня всегда, коли хотите, чтоб я была счастлива. Любовь любовью. А вот тебе мой всегдашний подарок», — говорила она, крестя ее. «А вот и еще, чтоб ты этого моего креста и после меня не забывала». И полезла в карман. «Бабушка, да ведь вы мне два платья подарили. А кто это зелени и цветов повесил?» «Все твой жених, с Полиной Карповной. Вчера прислали, от тебя таили. Сегодня Василиса с Пашуткой убирали на заре. А платье твое приданное, будет и еще не два. Вот тебе». Она вынула футлярчик, достала оттуда золотой крест с четырьмя крупными бриллиантами и надела ей на шею, потом простой гладкий браслет с надписью «От бабушки внучки, год и число». Марфенька припала к руке бабушки и чуть было не расплакалась опять. «Все, что у бабушки есть, а у ней кое-что есть, все поровну разделю вам с Верочкой. Одевайся же скорей». «Какая вы нынче красавица, бабушка! Братец правду говорит. Тит Никоныч непременно влюбится в вас». «Полно тебе, болтунья!» — полусердито сказала бабушка. «Поди к Верочке и узнай, что она. Чтобы к обедне не опоздала с нами. Я бы сама зашла к ней, да боюсь подниматься на лестницу». «Я сейчас, сейчас», — сказала Марфенька, торопясь одеваться. Глава вторая. Вера через полчаса после своего обморока очнулась и поглядела вокруг. Ей освежил лицо холодный воздух из отворенного окна. Она привстала, озираясь кругом, потом поднялась, заперла окно, дошла, шатаясь до постели, и скорее упала, нежели легла на нее, и оставалась неподвижно, покрывшись брошенным туда ею накануне большим платком. Обессиленная, она впала в тяжкий сон. Истомленный организм онемел на время, помимо ее сознания и воли. Коса у ней упала с головы и рассыпалась по подушке. Она была бледна и спала, как мертвая. Часа через три шум на дворе, людские голоса, стук колес и благовест вывели ее из летаргии. Она открыла глаза, посмотрела кругом, послушала шум, пришла на минуту в сознание, потом вдруг опять закрыла глаза и предалась снова или сну, или муке. В это время кто-то легонько постучался к ней в комнату. Она не двигалась. Потом сильнее постучались. Она услыхала и встала вдруг с постели, взглянула в зеркало и испугалась самой себя. Она быстро обвела косу около руки, свернула ее в кольцо, закрепила кое-как черной большой булавкой на голове и накинула на плечи платок. Мимоходом подняла с полу назначенный для Марфеньки букет и положила на стол. Стук повторился вместе с легким царапанием у двери. «Сейчас», — сказала она, — и отворила дверь. Влетела Марфенька, сияя как радуга, и красотой, и нарядом, и весельем —